Мы разом посмотрели на небо. Целая стена фиолетово-черных туч поднималась с запада, продвигаясь и накрывая лес черной стеной. «Ничего себе!» – пробормотала я. «Поспеши, Джейкоб, ты захочешь быть дома, прежде чем буря доберется сюда!» «Домой я не пойду!» Я сердито взглянула на него. «Ты не будешь с нами?» «Технически нет. То есть я не буду торчать с вами в одной палатке или типа того. Я предпочитаю запах бури. Но я уверен, твой кровосос захочет быть на связи со стаей, чтобы координировать действия, и я прекрасно буду выполнять такую службу». «Я предполагала, что это будет работа Сета. Он придет завтра во время сражения». Напоминание заставило замолчать меня на секунду. Я смотрела на него. Волнение кипело внутри меня. «Я не предполагаю, что есть варианты, и ты останешься здесь, так как ты уже здесь», — я предположила. «Но если я буду умолять, если предложу вечное рабство...» «Заманчиво, но нет, хотя на твои уговоры будет интересно посмотреть. Может, начнешь, если хочешь?» «Неужели я совсем-совсем ничего не могу предложить?» «Ничегошеньки, ну разве что ты можешь гарантировать мне драку поинтереснее. Все равно Сэм руководит, а не я». Я вспомнила. «А Эдвард рассказывал мне кое-что в тот день о тебе». Джейкоб ощетинился. «Наверное, соврал». «Да неужели? И ты не второй в командующий встай?» Он моргнул. Его лицо вытянулось от удивления. «А, это...» «Как ты мог не рассказать мне?» «А зачем? Это же ерунда». «Ну, я не знаю. А почему бы и нет? Это интересно. Так как это работает? Получается, Сэм Альфа, а ты типа Бетта?» Джейкоб улыбнулся от придуманного мной термина. «Сэм был первый, старший. У него есть право быть главным». Я нахмурилась. «Но почему вторые не Джеред и не Пол? Они ведь изменились сразу за Сэмом». «Ну, это трудно объяснить», — уклончиво ответил Джейкоб. «Попробуй». Он вздохнул. «Это больше похоже на наследство, понимаешь? Старые штучки. Почему должно быть важно, кто был твой дедушка, а?» Я вспомнила что-то, что рассказывал мне Джейкоб давным-давно, еще до того, как мы оба узнали о вервольфах. «Разве ты не говорил, что Эфраим Блэк был последний вождь племени квилетов?» «Ну да, точно, потому что он был альфа. Ты знала, что технически Сэм теперь вождь всего племени?» Он засмеялся. «Сумасшедшие традиции». Я думала об этом секунду, пытаясь сложить все куски вместе. «Но еще ты говорил, что люди слушают твоего отца больше, чем кого бы то ни было, потому что он внук самого Эфраима». «Ну и?» «Значит, наследие. Ты должен быть вождем, так ведь?» Джейкоб не отвечал. Он смотрел в темнеющий лес, словно ему нужно было сосредоточиться на том, куда идти. «Джейк!» «Нет, это работа Сэма». Он смотрел на наш путь. «Почему?» «Его прапрадедушка был Леви Юлай, так? Леви тоже был альфа?» «Альфа может быть только один», — ответил он машинально. «Так кто был Леви?» «Типа Бетта, думаю», — он фыркнул от моего слова. «Ну, как я?» «Бессмыслица. Неважно. Ну, просто хочу понять». Джейкоб наконец посмотрел мне в глаза и проговорил со вздохом. «Да, я должен был быть альфа». Я нахмурилась. «Сэм не захотел уступать?» «Да вряд ли, я не захотел принять его место». «Почему?» Он нахмурился, ему было неуютно от моих вопросов. Теперь была его очередь смущаться. «Я ничего такого не хочу, Белл. Я не хотел ничего менять. Я не хочу быть каким-то там легендарным вождем. Я не хотел быть в стае волков, да и к тому же еще и их вожаком. Я не согласился, когда Сэм предложил». Долго я думала об этом. Джейкоб не прерывал мои раздумья, он снова смотрел в лес. «Но я думала, что ты стал счастливее, что тебе хорошо», – прошептала я в конце концов. Джейкоб уверенно смотрел на меня. «Да уж, на самом деле не все так плохо, иногда даже занятно, как, например, завтра, но поначалу я словно оказался на войне, о существовании которой даже не подозревал. Нет выбора, понимаешь, и все было закончено». Он пожал плечами. «В любом случае, я думаю, что теперь я доволен. Это надо сделать. Разве я могу доверять кому-то свою работу, чтобы выполнить все так, как нужно? Лучше все сделать самому». Я смотрела на него, чувствуя неожиданное благоговение перед своим другом. Он был гораздо более взрослым, чем я думала. Как и убили тогда около костра, было в нем какое-то королевское величие, которого я никак не ожидала увидеть. «Вождь Джейкоб», — прошептала я, улыбаясь звучанию этих слов. Он закатил глаза. Именно сейчас порыв ветра задул сильнее сквозь деревья вокруг нас, и почувствовалось, что дул он прямо с ледников. Острый звук ломающихся деревесины эхом донесся с гор. Хотя и темнело, страшная туча закрывала небо, я все еще могла разглядеть маленькие белые хлопья, кружащиеся за нами. Джейкоб ступил на тропу, смотря вниз под ноги, когда побежал напрямик. Я охотно прижалась к его груди, прячась от нежданного снега. Всего минуты позже, когда он завернул за укрытую от ветра сторону каменного пика, мы увидели маленькую палатку, укрепленную у закрывающей ее скалы. Еще больше снежинок закружилось вокруг нас, но ветер был слишком силен, чтобы позволить ему пасть. «Белла!» — с облегчением воскликнул Эдвард. «Мы застали его, когда он ходил туда-сюда по маленькому открытому пространству». Он метнулся ко мне, движение получилось смазанное, как всегда происходило, когда он двигался очень быстро. Джейкоб показушно поклонился ему и поставил меня на ноги перед ним. Эдвард проигнорировал его поведение и крепко обнял меня. «Спасибо», — сказал Эдвард поверх моей головы. Его тон был искренний. «Быстрее, чем я рассчитывал, я очень это ценю». Я обернулась увидеть ответную реакцию Джейкоба. Тот едва пожал плечами, вся его дружелюбность пропала. «Тащи ее внутрь, будет плохо. У меня волосы встают дыбом. Палатка укреплена надежно?» «Я ее укрепил к скале». «Хорошо». Джейкоб посмотрел вверх на небо, теперь ставшее черным. Началась буря, черноту разбавляли снежные вихри, его ноздри раздулись. «Я изменюсь», — сказал он. «Хочу узнать, что происходит дома». Он повесил куртку на короткую толстую ветку и, не обернувшись назад, направился в мрачный лес.